Значение книжного собрания новгородской Софии огромное. Как же выглядела эта библиотека? Где хранилась? Это поразительно, но знаменитую библиотеку собора можно осмотреть в наши дни. Сейчас она открыта там же, где размещалась прежде, в длинной анфиладе залов на хорах собора. Книжный фонд Софийской библиотеки насчитывает около 1000 рукописных книг в кожаных переплетах и старопечатных изданиях. Есть уникальные, например, трактат на Каспис сам, подлинные письма Петра I, первый топографический план Москвы, напечатанный на титульном листе Библии, различные лечебники, хронографы и другие. В библиотеке и в наши дни воссоздана атмосфера древности. Здесь даже можно зажечь свечи, и воображение легко перенесет вас во времена давно минувшие, когда летописцы писали о том, что велика бо бывает польза от учения книжного. О каждом древнем любителе книг, о каждой библиотеке, даже о судьбах отдельных книг, можно было бы рассказать много интересного и поучительного. Так знаменитое Мстиславово Евангелие начали писать в Великом Новгороде, миниатюры рисовали в Киеве, а переплет «Оклад» создавался в Константинополе. Интересна и последующая судьба этой, одной из древнейших наших книг. До недавнего времени, вплоть до середины нашего века, господствовало твердое убеждение, что грамотность, образованность в Древней Руси — удел духовенства и князей. Встречались, правда, на различных предметах надписи их владельцев. В былине о Василии Буслаеве говорится, что он писал «Ярлыки скоропищаты» и рассылал их на те улицы широкие и на частые переулочки, а грамотные люди шли, прочитали те ярлыки скоропищаты. Однако в 1951 году, 26 июля, в Новгороде была найдена берестяная грамота, небольшой потемневший кусочек содранной с березы коры и процарапанные на нем буквы. Нетрудно представить себе, с каким волнением рассматривали его археологи. Потом открытия берестяных грамот следовали одно за другим. Они убедительно доказали, грамота известна в Новгороде уже с X века. И не только боярам, князьям да монахам, но и купцам и ремесленникам, и крестьянам, не редкости женщины, владеющие грамотой. Мы услышали голоса новгородцев, живших 700, 800, 900 лет назад. Найденные грамоты, а их уже более 500, обогатили наше представление о средневековом Новгороде. Добавим, что грамоты были обнаружены не только в Новгороде, но и в Смоленске, Витебске, Старой Руси, Пскове, в древнем белорусском городе Мстиславе. В 1980 году в Рязани грамота с рисунком ребенка. Более чем в 40 городах нашли стерженьки, писалы. Все эти письма от Грикши к Есифу, от Марины к сыну моему Григорию, от Петра к Марии, от Терентия к Михалю, оно пришло в Новгород из Ярославля, письмо Ансифора к своей матери раскрывает повседневные дела и заботы новгородцев. Познакомимся с одной по-своему примечательной берестяной грамотой. Написанная в XIV веке изящным почерком, эта грамота гласит: «Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, пожалуйста, овса у Андрея, если продаст. Возьми у него грамоту, да пришли мне чтение доброго». Итак, Яков просит еще прислать и чтение доброго, интересную книгу, какую же. Послушаем высказывание Янина, одного из руководителей новгородской экспедиции. В книге «Я послал тебе бересту» он пишет: «Здесь не может подразумеваться книга богослужебная. Если бы Якову нужна была книга для церковной службы, он точно указал бы ее название, потому что выбор таких книг был строго регламентирован. Якову нужно какое-то занимательное чтение, может быть, летопись, или воинская повесть, или переводная повесть, или житие какого-либо военного, святого, которое для средневекового читателя было тем, чем для современного приключенческие романы.